От всех этих вопросов волосы начинают вставать дыбом. И уж если задуматься о таких вещах, они требуют всего вашего внимания. Поэтому сироты настолько в них погрузились, что не сразу сообразили, что Стефана вот-вот столкнется с другим автомобилем. В джип дяди Монти врезалась черная машина. Послышался скрежет металла и звон стекла, и детей швырнуло на пол. Черный чемодан ударил Вайолет в плечо, затем стукнулся о ветровое стекло, которое сразу треснуло и стало похожим на паутину. Вскрикнув от удивления, Стефано принялся крутить руль в разные стороны, но машины накрепко сцепились одна с другой и съехали с дороги в кучу грязи. Нечасто автомобильную катастрофу можно назвать подарком судьбы, но в данном случае было именно так. Кусты в виде змей еще не скрылись вдали, но поездка бодлеров к туманной гавани закончилась. «Дьявол и адские печи!» — завопил Стефано. Вайолет ощупала плечо, проверить, целы ли кости. Клаус и Солнышко осторожно поднялись с пола и посмотрели в треснувшее ветровое стекло. Казалось, во второй машине находился всего один человек. Впрочем, сказать наверняка было трудно, поскольку пострадала она явно больше, чем джип дяди Монти. Весь вперед превратился в гармошку, и колпак, который прикрывал середину колеса, шумно кружился на дорожном покрытии паршивой тропы, выделывая неровные круги, точно гигантская монета, которую кто-то обронил. Открывая искореженную дверцу и с трудом выбираясь из машины, одетый в серое водитель издавал резкие звуки, похожие на кашель. Оказавшись снаружи, он снова издал такой же звук, затем сунул руку в карман пиджака и вынул белый носовой платок. «Это мистер По!» — закричал Клаус. Это действительно был мистер По, и он по своему обыкновению откашливался. Дети были так рады его видеть, что заулыбались, забыв обо всех своих неприятностях. «Мистер По! Мистер По!» — крикнула Вайолет и протянула руку через чемодан Стефана, чтобы открыть дверцу машины. Стефано тоже протянул руку и схватил ее за больное плечо, медленно вращая головой, отчего и Вайолет, и Клаус, и Солнышко видели его блестящие глаза. «Это ничего не меняет», — прошепел он. «Вам немного повезло, но это в последний раз. Вы вернетесь в машину и вместе со мной поедете в туманную гавань. Проспера мы не упустим, обещаю вам». «Еще посмотрим», — возразила Вайолет, открывая дверцу и проскальзывая под чемоданом. Клаус открыл свою дверцу и с Солнышком на руках последовал за старшей сестрой. «Мистер По! Мистер По!» «Вайолет?» — спросил мистер По. «Вайолет Бодлер, это ты?» «Да, мистер По», — сказала Вайолет. «Это мы все, и мы очень вам благодарны за то, что вы на нас наехали». «Но я бы так не сказал», — заметил мистер По. «Здесь явно виноват другой водитель. Вы наехали на меня, а не я на вас». «Как вы смеете?» — заорал Стефано и тоже вышел из машины, морщась от висевшего в воздухе запаха хрена. Он зашагал к тому месту, где стоял мистер По. Но дети увидели, что на полпути ярость на его лице сменилась квазисмущением и огорчением. «Извините», — сказал Стефано высоким дрожащим голосом. «Это моя вина. Я так расстроен случившимся, что забыл о дорожных правилах. Надеюсь, вы не пострадали, мистер По?»